Здравствуйте! Сегодня мы будем говорить о театре Эсхила и о героической онтологии и героической антропологии, то есть о том, что составляет сущность трагедии в ее самом высоком измерении, сущность театра в некотором абсолютном и высшем измерении, потому что развитие трагедии было очень коротким. Это был мгновенный взлет. И сразу почти по вертикали, да не просто почти, а просто по вертикали, достижение некоторой высшей точки, акме по-гречески. И это и есть театр Эсхила. То есть, строго говоря, ничего лучше, ничего более совершенного, ничего более полного, ничего более убедительного и фундаментального, чем театр Эсхила, не существует в истории театра. Высший уровень был достигнут сразу. Вот это тоже очень интересный момент. У Гераклита есть такая формула. Он говорит, я раньше ничего не знал, а потом, после одного момента, я стал знать все. То есть происхождение, то есть накопление некоторого содержания в определенных дисциплинах, например, в философии Гераклита, именно Гераклита, и в театре Эсхила происходит мгновенно. То есть не было театра, или было то, что мы называем архаическими истоками театра, были культы, конечно, в процессе Диониса, была греческая религия, был Гомер, были погребальные обряды, вызывание мертвых, некромантия. Да, это было. Но театра не было в полном смысле слова. И вот буквально через три фигуры, Феспи, Фриних и Эсхил, происходит фактически, ну там с некоторым легким легким дополнением, произошло такое абсолютное рождение театра, то есть рождение абсолютного театра. Театр Эсхила – это абсолютный театр. Это как философия Гераклита, от которого остались отдельные высказывания, но которые 2500 лет просто будоражат наше сознание. Мы открываем формулу Гераклита, и несмотря на то, что потеряны его труды, потеряны его такие главные сочинения, мы просто останавливаемся как вкопанные, как будто пронзенные молнией, как будто сквозь Гераклит, а так оно и было, говорит сам ум. И ум, огромный, бесконечный, вмещающий в себя все ум, выражая всего себя в этих коротких фразах Гераклита. Он ничего не знал, а потом он стал знать все. Вот точно так же не было театра, а потом появился весь театр. И весь театр – это Эсхил. Соответственно, Эсхил – это абсолютный театр. То есть театр рождается из прототеатра, из архаических предпосылок театра и сразу достигает абсолютного взлета. Поэтому театр Эсхила – это театр вообще. Это и есть театр, просто можно сказать. Что вот если мы приходим в театр, мы приходим к Эсхилу. Как если мы приходим к философии, мы приходим к Платону, Аристотелю и предшествующему им Гераклиту. То есть мы приходим сразу и сразу к полноте. А дальше все остальное является таким развитием тем Эсхила. Это не значит, что у Эсхила нет предшествования. То есть наоборот, мы как раз говорили в предшествующих лекциях, что Эсхил и театр, греческий театр, античная драма строится не на пустом месте. Она строится на греческой религии, на Гомере, на похоронных обрядах, она имеет очень глубокие фундаментальные духовные, антропологические, онтологические основания, но как таковая эта трагедия, театр рождается именно в полном смысле слова в Эсхиле. И это абсолютный театр. То есть вот точно так же, как мы до сих пор возвращаемся к Гераклиту и к Платону и Аристотелю, а все остальное это комментарии, так мы в истории театра, в театре возвращаемся к Эсхилу. Эсхил – это и есть весь театр. Вот для нашего прогрессистского современного воззрения Это очень неудобная, непонятная, тяжелая мысль. Нам кажется, что театр создавался по крупицам, что современная вот помойка, называемая театром, это результат долгого такого пути наверх, что вот каждый там следующий автор пьесы, ну, как правило, в целом превосходил, забирался на плечи предыдущему, а на него следующий, на него следующий. Да, так было иногда в истории театра, но очень короткий период, а потом вся эта пирамида рушилась. То есть история театра, как история духа, история культуры, история философии, представляет собой что угодно, только не процесс линейного улучшения, накопления знаний, совершенствования. Напротив, был взлет и были падения. Взлет, как правило, тоже интересно, мгновенный, как и в случае рождения театра Эсхила, а упадки бывают разные. То есть иногда упадок идет вот по касательной, иногда этот упадок растягивается на целые века, а иногда наоборот, как взлетел, так и исчез. И такое бывает, но практически совершенно невозможно применять к истории искусства, к истории мысли, к истории культуры, к истории духа принцип прогресса. То есть вот все, что угодно, только не прогресс существует в этой области. Это неудобная для нас мысль, потому что нам кажется, что если вот существует некоторое движение в искусстве, в культуре, в обществе, в сознании, следующее за мейнстримом, то есть за вектором времени, то это значит более современное. Вот как мы же не сомневаемся, что там iPhone 11 лучше, чем iPhone 10, iPhone 7 лучше, чем iPhone 3, например. У нас в голову это не придет, вот сказать, нет, я буду ходить с собой Samsung первой версии, который там открывался как чемодан и не звонил. Мы скажем, что это странно. И в случае технологий, может быть, мы правы, если только не учесть, какие дополнительные функции в эти новые версии включены, там, скажем, слежение за ее пользователем, управление его сознанием. Но это мы пока не берем. В любом случае, в отношении технических открытий здесь, пожалуй, прогресс все-таки действительно достоверен. То есть каждый следующий инструмент в истории его становления, по крайней мере в западной европейской культуре, он более ладный, такой, более складный, более удобный, более комфортный и более эффективный, более быстро действующий и так далее. Но вот применить этот принцип технологического удобства к истории мысли нельзя. Вот здесь, начинается существенное различие между бытовым сознанием, вот этим повседневностью и культурой. Культура не втискивается в нормы повседневности. Более того, любое высказывание из сферы культуры в определенном смысле опровергает достоверность банального сознания. Точно так же история музыки, точно так же, как история литературы, история поэзии, не говоря уже об истории философии. Вот это давайте мы очень твердо усвоим, что когда мы говорим об истории театра, об историале театра, когда мы говорим об истории духа, об истории культуры, мы имеем дело с разными явлениями. Иногда действительно есть подъем, иногда упадок, но никакой линейности нету. Вот в случае греческого театра и в случае театра как такового здесь существует следующая закономерность, именно если мы возьмем европейский театр. Есть прототеатр, о котором мы говорили ранее, появляется театр, он рождается весь, сразу и в своей абсолютной полноте. То есть все, что есть у Эсхила, это и есть театр. Вот Эсхил равно театр. Эсхил – это абсолютный пик. И поэтому, соответственно, все, что следовало за ним, это так или иначе отзвуки Эсхила. Это некоторое развитие его мысли. При этом Эсхил есть в этих 6 дошедших до нас пьесах, а есть еще 60, где-то спор ведется относительно некоторых названий, еще есть потерянный, утраченный Эсхил. И утраченный Эсхил, например, его потерянные пьесы из цикла про Эдипа, они вот, можно сказать, явно вдохновили Софокла. У нас нет Эдипа и Эсхила, у нас есть Эдип Софокла, но у Эсхила тоже был Эдип. И, вероятно, исходя из той внимательности, которой древние греки, а потом еще в большей степени римляне, уделяли любому успеху в театре, в философии, воспроизводя его до бесконечности, видя такой безусловный фундаментал Эсхила в том, что от него нам дошло, как в этих фрагментах Гераклита, мы можем себе представить, что, наверное, и остальные его произведения были столь же сногсшибательные, как те, которые до нас дошли. И, соответственно, они не могли не аффектировать внимание всех тех, кто следовал за Эсхилом, то есть Софокла, Еврипида и уже потом бесконечного числа эпигонов, то есть подражателей, имитаторов или переводчиков, как, на чем построен весь латинский театр, и Сенеки, и Плавто, то есть, ну, Плавто как комедию в основном писал, но это тоже пересказ, просто перевод греческих комедий с такими с римскими анекдотами, вкрапленными в Плавто. Иными словами, Эсхил создает все. Эсхил – это все, и поэтому мы говорим о театре Эсхила как о театре вообще. Вот здесь это давайте очень твердо с вами усвоим, что первое, театр – это и есть Эсхил, и все остальное – это попытки забраться на ту же высоту, которую Эсхил достиг. Не превзойти. Вот идея превзойти Эсхила – это абсурдная идея, как идея превзойти Платона. Можно, ну, как бы снизу подгавкивать на Платона или на Эсхила, можно что-то скулить, можно изображать из себя там какого-то великого драматурга, но это помойное нытье. Эсхил стоит как некая вертикаль, как некий столб света над человечеством, и театр Эсхила – это театр вообще вознесенный на недосягаемую отныне высоту. То есть Эсхил – это начало и конец, альфа и омега. Поэтому для любого человека театра, для любого актера знать наизусть пьесы Эсхила, читать их по миллиону раз необходимо, потому что вся история театра – это чтение и перечитывание, постановка, осмысление, подражание, отклонение, импровизации вокруг Эсхила. Эсхил – это все, именно Эсхил. Конечно, мы говорили раньше, что Эсхил, Софокл и Еврипид создали греческую трагедию как три вершины, но здесь почти все согласны с тем, что между ними существует определенная диалектика, определенное сходство, определенное различие. Об этом мы будем говорить по мере нашего продвижения, углубления, скажем, в античную драму, в ее структуры, в ее содержание, в ее послание. Но все признают, как бы мы ни рассматривали соотношение, что Эсхил – это некоторая абсолютная вершина. То есть Эсхил – это первый, несмотря на то, что у него были предшественники в театре, высший. И первый, знаете, в смысле, не в том смысле, что он был самый ранний, а в том смысле, что он стоит на самой вершине. Он первый как чемпион, который, как тот, кто стоит на пике. Вот в каком смысле он первый. Он, ему принадлежит первенство и историческое, что не всегда бывает. Ну, иногда бывает, иногда нет. И логическое. То есть он тот, кто стоит на вершине театра, и тот, кто является первым из тех, кто достиг этой вершины. Рядом с ним стоят Софокл и Еврипид, но рядом. А может быть, конечно, можно сказать, что есть что-то фантастически новое по отношению к Эсхилу и у Софокла и у Еврипида. И можно это новое по-разному осмыслять, но при этом вот сама структурная позиция Эсхила, она никем не ставится под сомнение. С этого мы начнем сегодняшний разговор об Эсхиле. Итак, что было до Эсхила? До Эсхила мы знаем, что сейчас мы уже не говорим о культах Диониса, о культах мертвых, о театре мертвых, о тех похоронных обрядах, которые существовали вокруг святилищ героев или основателей того или иного города. Мы говорим, начинаем уже с театра, как мы его знаем. Театр связан с определенной территорией, театр фиксированного. И первый, кто считается основоположником такого театра, это Феспий или Феспид. Он жил в VI веке до Рождества Христова. Феспис по-гречески. Первое не фе, а фе, фета. Он был родом из Икарии, и ему приписывается фактически создание канона театрального. То есть, во-первых, Феспи привез с собой из Икарии или где-то из других мест Аттики труппу театральную в Афины, где он ее расположил. И эта труппа состояла из основной части из хора. Тоже важный момент, что изначальный театр представлял собой хор. Это были танцы и песни, которые исполнялись коллективно, в унисон. Это очень важно. Хоровое пение – это изначально унисонное пение. То есть все поют одно и то же. Это, кстати, сохранилось в знаменном распеве старообрядческой традиции песен, это в Византии даже. Вот эта идея петь в унисон, все поют разными голосами одну и ту же ноту, в этом сущность хора. Хор – это очень тонкое явление. Хор – это основа театра. Хор – это то, что танцует. Хор – это то, что поет. Хор – это множество, которое соединяется в единое. Хор – это одновременно ограничение, это круг, отсюда хоровод, это нечто круглое, хоры. Это танцующая и поющая круговая структура, которая представляет собой, если угодно, соборное человечество. Вот что такое хор. Хор представляет собой единое многое. У Платона есть такая категория «единое многое». Это связано с тем, что Платон называет божественным умом. В божественном уме единое и многое не отличаются друг от друга, они слиты. Так и хор состоит из многих, но поет одну и ту же мелодию, двигается в одном и том же ритме. Хор – это, по сути дела, изложение нормативного представления о человеке как таковом. Когда мы видим в театре хор, когда хор выходит на оркестру через парот во время первой части своего выступления, он выходит из-за сцены в оркестру, это называлось по-гречески парот, мы видим марш человечества. Вот это происхождение, экзодус, исход человечества в бытие. Поэтому, в принципе, хор символизирует человечество и то, что мы можем увидеть это человечество целиком, в этом осуществляется глубинная метафизика театра. Хор – это человечество как таковое, которое, с одной стороны, состоит из отдельных частей, из отдельных певцов и танцоров хора, а с другой стороны, они все объединены той мелодией, которую они поют, тем логосом, теми словами, которые они произносят, теми действиями, которые они осуществляют. И вот эта синхронность в множестве, это единое многое, это хор, это фундаментальное понятие. И когда греки приходили в театр, они садились в древнегреческом театре полукругом, фактически, вокруг оркестра. И они сами видели в хоре, видели самих себя. То есть зрители и сама структура театра, полукруглая, круговая, и структура, то, что сегодня называется партером оркестра, которая находилась в центре, как арена. Вот то, что происходило на арене, и то, что происходило вокруг него, это были два символа структуры человечества. Человечество, каждый человек отдельный, но каждый человек элемент хора. Поэтому само человечество мыслилось как хор. Одно из значений слова «хорос» – «хорос» – это толпа или совокупность, и одновременно нечто ограниченное. Лучше всего это сопрячь с хороводом. И я напомню, что Платон считал в законах, что главная задача человека – это водить хороводы. Фактически это очень глубокий момент. Водить хоровод – это значит быть человеком. Это значит быть с другими, быть самим собой, действовать заодно, действовать в цепи и действовать вокруг того священного центра, потому что самое важное – вокруг кого водится хоровод. Вот Феспий приводит в театр этот хор. И одновременно, да, у хора есть некоторая отдельный представитель, которого называли корифей. корифей. Это все есть в театре Феспе до Эсхила. На этом как раз Эсхил строит свои уже структурно свои гениальные произведения. Корифей – это тот, кто поясняет события, развертывающиеся в театре. Это не актер, очень важно. Это часть хора. Он главный хора, но он говорит иногда один. Вот соотношение корифея и хора – это отношение человека и человечества. Это тоже глубочайший принцип. Корифей – это не тот, кто существует отдельно от хора. Корифей – это тот, кто ходит в самом хоре, но имеет право произносить фразы индивидуально. Вот просто греки смотрели на происходящее, как поет хор, как поясняет события корифей, и осмысляли структуру человечества как такового. А кто они, думали греки? Мы также говорим одинаково в некоторых случаях, выполняем те же обряды, те или иные правила. Мы живем в таком же унисонном соотношении с другими, а в некоторых случаях мы отклоняемся от этого, мы даем определенные пояснения. И вот корифей выполняет роль фактически того состояния человека, когда человек говорит от себя, когда он несколько отклоняется от хора, но он не еще корифей вот раннего театра, это не нечто отдельное. Это хор, он просто поясняет действия хора. Соотношение хора и корифея – это отношение всех и одного отдельной личности. То есть это личность, встроенная в структуру коллективного бытия. Это человечество и его вождь, корифей. Это вождь человечества, который тоже является человеком, который проясняет события этого человечества. Это не то, что самый умный или избранный из людей, а это человек в своем индивидуальном, если угодно, личностном выражении, в то время, когда хор воплощает в себе человечество. Любой человек, любой из нас, это почти социологическое замечание, не случайно социология построена на метафоре театра. Роль, статус, функция, сама вот дисциплина социологии – это метафора театра. Так вот, в каком-то смысле каждый выполняет роль матери, отца, мужа, профессора, преподавателя, студента, спортсмена, пловца, посетителя кафе, водителя, милиционера, администратора, менеджера. И это делает человек не один. И менеджер ведет себя так же, как другой менеджер. Мать, как другая мать. Муж, как другой муж. И вот эта хоровая часть нашего бытия, она вписана в вечное возвращение, повторение. Ну, чем отличается особенно современная мать от матери там 10 тысяч лет назад? Ну, также ребенок, также вот, как бы сказать, она ему что-то, волосы как-то поправляет, там, сопли вытирает. И та же нежность, что раньше меньше, что ли, любили? Не больше, не меньше, так же. Точно так же и мужчины были такими вздорными и агрессивными, грубоватыми, хамоватыми, невнимательными, одновременно подчас мужественными и берущими на себя решения. То есть есть некая хоровая составляющая, хоровая константа человечества, которая выражена в театре. И это уже мы имеем в первом театре, в театре Феспия. При этом Феспий вводит еще одно для греков, казавшееся таким авангардным нововведением. Он вводит того, кого называли «гипокритес». Гипокритес по-гречески – это «отвечающий». И некто из хора, кроме корифея, корифей – это часть хора. Он представляет хор, он часть хора, и он, если угодно, часть человечества. Это та личность, которая является одновременно частью целого. То есть это отдельный отец, отдельная мать, отдельный профессор, отдельный студент, отдельный водитель среди других водителей. Но он, по сути, корифей не представляет собой другого, нежели хор. А Феспий вводит гипокритес, того, что мы называем актер, пока он был один, который противопоставляет себя хору. Это очень интересный момент, потому что здесь возникает две антропологические модели. С одной стороны, модель человечества как чего-то целого, неразрывно связанного друг с другом, выполняющего одни и те же функции, отсюда унисонность пения и тождественность движений, постоянно повторяемых. Все повторяют актеры одно и то же движение. И в Стасиме, и в Пароде, и в Комосе, в Плаче. Или даже если в Комосе, например, как в Перцах Эсхила, плач разбит на строфы и антистрофы, то есть высказывание половины хора поэта одно, вторая половина другое, все равно это повторение коллективное. А вот гиппокритес, актер, отвечающий по-гречески, гиппокритес, тот, кто отвечает, вот этот гиппокритес, актер, он представляет собой нечто другое. Он представляет собой не просто отдельного человека, а что-то другое. И вот тут возникает вопрос, что же интересно этот гиппокритес представляет, если все человечество дано нам и коллективно, и индивидуально в корифее. Таким образом, возникает подозрение, что актер – это что-то еще. Актер – это не хор. То есть существует хор, существует корифей хора, который представляет человека в своей общности и в своем единстве, и в своей индивидуальной отдельности, вот, и потому что корифей говорит один. Смотрите, вот уже хор и его структура в самом таком архаическом театре, от которого остались только следы и смутные воспоминания, Эсхила, в первую очередь, но также у Софокла и Эврипида, хор уже содержит в себе, еще до этого гиппокритес, уже содержит в себе все возможные отношения человечества. Во-первых, цельность – это сам по себе хорос, который движется и поет унисонно, движется в такт и синхронно. Есть индивидуум, выделяющийся корифей, который иногда говорит отдельные фразы другого размера, другим стихотворным стихом или даже прозой, поясняя происходящее подчас. Существуют антистрофы, когда хор делится на две части, как две части, две фратрии племени или два рода, например, там, мужчины, женщины, и тогда плач, комос, например, как в персах, Эсхила становится перекличкой двух половин. То есть мы имеем дело и деление человечества на две части, дифференциал, и единство его в хоре, и даже выделение отдельной фигуры. Казалось бы, какой еще гиппокритес, какой еще отвечающий, зачем он нужен? И в принципе, вот если мы внимательно посмотрим на структуру греческого сознания, греческую культуру, он действительно не нужен. То есть мы теоретически можем построить театр, такой ранний фесбиевский театр, до того, когда появился этот гиппокритес, до актерский театр. Театр, состоящий из хора, театр, состоящий из корифея, и театр, иногда разделяющий хор на две половины. В принципе, было бы очень интересно реконструировать вот этот архаический протофесбиевский театр, то есть театр, который... собственно, был, уже существовал, но пока Фесбий не вывел гиппокритеса как отдельную фигуру. Это уже будет совсем сложная такая реконструкция некоторой фазы становления театра, очень любопытная и интересная. Но греки заметили, что Фесбий ввел актера. Вот это важно. Они заметили это, и они сказали: «О, вот это новость, вот это неожиданно». Фесбий вводит актера, и греки удивляются. Значит, из этого делаем вывод, что актера когда-то не было, потому что иначе бы греки не удивлялись. Но об этом театре без актера, без гиппокритеса, театр, где есть только хор, корифей и возможность разделения, мы не знаем почти ничего. Таких у нас произведений не было. А почему бы, возникает мысль, а почему бы такое произведение не написать? Или, например, не выпилить актера, не вырезать актера из каких-нибудь драм и поставить спектакль именно в его драматическое произведение, в его изначальном состоянии, где действует хор человечества, где действует корифей, где действует разделение, и сюжет может быть вполне. То есть теоретически мы можем построить театр без актера, но с хором, корифеем, со всеми остальными его элементами, какой была вот эта античная изначальная драма. И тем не менее Фесбий вводит актера. Если осознать, насколько глубока была идея хора, потому что хор – это глубочайшая идея. Вот хор в театре, то, что сегодня мы называем труппой, или вот там все участники, это важнейшая составляющая, это суть театра. Это представление греков о структуре человека как цельности, человечества даже как цельности. Человек и человечество – это хор. И поэтому то, как конфигурируется хор, то, как он живет, то, как он действует, это фактически изложение философского представления грека о структуре и роли человека. И, соответственно, отсюда такое значение хора и такое удивление греков, когда появляется кто-то еще. Так вот, забегая вперед, можно сказать, что кто-то еще – это не человек. Вот самый принципиальный момент. Актер – это не человек. То есть это не часть хора. Актер не просто выходит из хора. Корифей тоже может иногда выйти, сделать шаг из хора, что-то провозгласить, какую-то пояснительную тираду, а потом назад вернуться в человечество. Как индивидуум может отделиться от своей такой социальной группы, что-то прокричать, что-то высказать. А я так считаю, сказал там Николай Николаевич, и вернулся к себе на свой стул, где он должен сидеть и помалкивать в основном. Но приблизительно что-то он высказать может, и иногда случайно, чисто методом такого случайных чисел, он может сказать что-то осмысленное. Потому что если говорить все подряд, в какой-то момент выскажешь истину. Вот Корифей поэтому возвращается на свой стул, и он человек. Был человек и есть человек, часть человечества. И все человеческое хору свойственно. И иногда хор уже в более поздней драме, такой уже в известной нам драме, хор приобретает очень, если угодно, индивидуальные черты. То есть есть хор титанов в потерянной пьесе Эсхила, Прометей освобожденный, есть хор вакханок в Басаридах того же Эсхила, тоже не сохранившаяся трагедия. То есть есть иногда хор приобретает индивидуальность, он становится, ну, условно, хором ученых, хором профессоров, хором мам, хором данаид. То есть он приобретает определенные гендерные, социальные черты. То есть это коллектив. Это некая коллективная идентичность, хоровая идентичность, коллективная идентичность, которая иногда бывает общечеловеческой, то есть представляет собой некоторое все. Вот Хайдеггер, интересно, говорил, что в Антигоне Софокла хор представляет собой сущее. То есть вот в этом смысле хор достигает своей самой полной формы, когда он поет хор, как поет все сущее, все вещи мира, все существа мира поют о человеке. Вот в Антигоне, в Хайдеггере отличная интерпретация Антигона, вернее, Хайдеггером, где он считает, что хор – это хор вещей, что хор представляет собой космос определенный. Но есть и более узкие представления об этой коллективной идентичности. Но это всегда люди. Это люди в самом широком смысле. Люди, включая всех существ мира. То есть хор может быть широко понятым, узко понятым, но это всегда человечество в разных размерностях, разных масштабностях. Но все это не объясняет появление Гиппокритеса. Актер, введенный Феспием, появляется откуда-то еще. И это не человек, потому что все человеческое заложено в хоре. Кто это такой? Вот здесь принципиальный момент считается, что где-то в 560 году до Рождества Христова сам, возможно, Феспий выступил в роли актера, хотя он был и постановщиком, и поэтом, и организатором театральных таких соревнований, состязаний драматических. Но в любом случае вот у Феспии он выступил в роли актера и вот этого Гиппокритеса, того, кто не находится в хоре, и тот, кто беседует с хором или с корифеем. Обратите внимание, возникает новая точка. А если учесть значение космическое значение хора, глубинное значение, антропологическое значение хора для театральной антологии, антропологии, то сразу возникает вопрос, где же эта точка, которую сыграл, поставил Феспес на этой карте театра, на этой космологической плоскости театра? Что это за точка? Мы, объяснение, вот тут как раз, как правило, у классических культурологов, искусствоведов возникает некоторая либо ментальная пауза, потому что это не очень понятно, объяснение, как правило, натянутое, или кто-то радостно говорит, вот, наконец-то, освободили человека от хора, освободили человека от коллективной идентичности, вывели его, он перестал быть даже корифеем, оторвался окончательно и стал личностью вне коллектива. Ну, это такие либеральные индивидуалисты, прогрессисты вам так про это проецируют. На самом деле, эта форма мышления настолько чужда грекам была еще, и до сих пор она чужда всему приличному, что есть в человечестве. Это англосаксы придумали вот такой ультраиндивидуализм очень поздно, где-то в веке в 17-м только. И поэтому проецировать подобного рода индивидуализм на ментальность античной Греции, это совсем наивная такая вот шалость, просто интеллектуальное слабоумие. Конечно, Гиппокритес, актер, не может просто взять и вырваться из хора. Это противоположно всей греческой философии, всему греческому представлению о структуре мира. Поэтому это сразу отвергаем. И прогрессивное индивидуалистическое толкование, и случайность, что просто Феспию хотелось самому погулять и походить перед афинскими гражданами, поэтому он выскочил на сцену и стал по ней скакать и орать. Ну, может быть, в каких-то других обществах это и могло бы произойти. В нашем, по-моему, так оно происходит. Любая там, много у нас диковин, каждый сам по себе Бетховен, как Евгений Васильевич Головин в свое время писал более немножко так жестко, кто у нас Бетховен. Так вот, во всяком случае, когда вот человек просто хочет, ну, как бы покрасоваться, и поэтому вырывается из хора, это объяснение неприменимо к греческой культуре. Соответственно, статус Гиппокритеса, то есть актера у Феспия, должен был быть фундаментально онтологически нагруженным. К сожалению, от самого Феспия у нас не осталось ни одной драмы, мы ничего не знаем, ни одной строчки. Мы знаем только одно, мы знаем несколько подсказок только. Во-первых, мы знаем название его, четырех его не сохранившихся трагедий. Это соревнования Пелия и Форбоса, это трагедия «Жрецы» и «Иреис». Это «Пентей», посвященная, это уже дионисийская чисто тема, которую мы встречаем в полной мере в «Акханках Еврипида». Возможно, в «Акханке Еврипида» или «Бессарида» Эсхил, не сохранившаяся. Это некоторый резонанс Пенфея Феспия. Но это тоже все важно, поскольку это самое начало такого уже настоящего театра. Но подсказка здесь другая. Еще одна, четвертая трагедия Феспия, которая известна нам из только вот по названию. Она называется «Полубоги». «Эми Теос». «Эми» – это половина. «Эми Теос». «Полубоги». Так вот, именно это и является подсказкой относительно структуры и роли актера. Актер в изначальном театре, актер как не хор и не корифей, обратите внимание, актер как другой, как тот, кто находится вне круга хора, тот, кто не поет в унисон и тот, кто не выходит из хора для того, чтобы сделать отдельные индивидуальные замечания, как корифеи туда вернуться. Актер Гиппокритес, отвечающий по-гречески Гиппокритес, это нечто принципиально другое. Это он воплощает в себе не человека. Иными словами, актер – это «ми-теос», то есть полубог. И именно только название драмы «Феспе» и помогает расшифровать нам вот эту тайну, почему появляется актер. Он не мог появиться в греческой театральной антропологии просто так, потому что все человеческое уже было заложено в круге хора. Хор – это и есть все человечество, включая корифея. Для того, чтобы обосновать появление актера как гипокритеса, то есть того, кто отвечает на вопросы, тот, кто перед хором, необходимо было выйти за рамки человеческого вида. Вот это очень принципиально. Иными словами, тот театр, который предшествует Эсхилу, который достигает Эсхила вот того взлета, о котором я говорил в самом начале нашей беседы, этот театр строится уже вокруг дуальной антропологии. То есть есть хор, включая корифея, корифея и это человечество. И есть некто еще, некто не из человечества. Вот таким, при этом на самом деле, если бы такой актер воплощал в себе Бога, то ведь мы знаем, что и боги участвовали позднее в античных драмах, они были представлены, отсюда Deus Ex Machina, они появлялись, боги появлялись из-за сцены, с определенными тоже механизмами, спускались как бы с небес. Но на самом деле привлечение, если бы этот актер Гиппокритес обозначал в драме Бога принципиально, мы бы имели дело с довольно сухой картой театра. То мы, Бог бесстрастен, люди ничтожны перед лицом Бога, и диалог между ними был бы назидательный. Вот представим себе, что актер представляет Бога. Он говорит, ну что вы здесь крутитесь в вашем хороводе, ну что вы несете, что вам сложно умирать, там, жить, умирать, страдать, да плевать я на вас хотел, говорит Бог. Вы-то, ну и крутитесь в вашем хороводе, вышли, поплакали, значит, кто-то умер, да, так ваша доля человеческая такова. Но разговор бы превратился в такую книгу «Экклезиаста», когда там все суета-сует, потирая вечный лоб, говорил Бог, актер, мне на вас особенно наплевать. То есть никакой драмы бы в этом диалоге между Богом как актером и хором как человечеством не сложилось бы. Или разговор был бы довольно простой, и развитие такого духовного напряжения, каким был античный театр, мы бы не увидели, мы бы его не обосновали. Соответственно, подсказка, видите, у Феспия же нет пьесы, которая называлась бы «Боги», «Феои», или там, скажем, «Афина», или «Аполлон», или даже «Дионис». Нет, такого названия у него нет. У него есть «Хеми-Хеми-Хеми-Теос», или «Хеми-Феои». «Феои» – это множественное число от «полубоги». Вот ключ. В одном слове ключ к театру. К тому, кто является актером, к его сути. Это не бог-актер. Обратите внимание. Если бы он был бог, он был бы скучным, назидательным и безразличным. В принципе, его выманить на сцену, выманить его в театр было бы чрезвычайно трудно. Ну, что он будет с хором делать? Ну, особенно нечего говорить. Он бы с другими богами где-то присутствовал на Олимпе, а это было уже святотатство изображать, например, сцены из жизни богов. Такого практически в драмах просто нет. Обязательно должен быть переходный элемент. Так вот, полубог – это объяснение смысла театра. Вот давайте на этом зафиксируемся. Хеми-теос. Хеми-теос – полубог. Вот кого изображал, представлял актер. Вот кем был актер перед лицом хора. Это был полубог. И даже если актер изображал человека или бога, он делал это всегда как свойственно полубогу. Соответственно, актер, как Гиппокритес, есть фигура, которая предстоит перед лицом человечеству и представляет собой нечто промежуточное между человеком и Богом. То есть полубог, а можно сказать и получеловек. Полубог означает не совсем Бог. Означает, что Бог, но только не в своей чисто божественной чистоте, в своей бесстрастности, в своей апатии, а пафос, отсутствие пафоса. Бог, который вечно тождественен сам себе, счастлив, бессмертен и не затронут страданиями человека. Вот такой Бог находится всегда за пределом, он находится вне зоны видимости. Он становится видимым, даже если он и становится видимым, если он и приходит в театр, если он открывается, такой Бог обязательно должен принять на себя некоторые черты человека. И, соответственно, тут можно вспомнить о том, что Дионис, Бог театра, он был в одном из мифов, был рожден или зачат, по крайней мере, в чреве земной женщины Семелы, которая была земная. Именно потом в других мифах сам Дионис выводит свою мать из ада на Олимп, Семелу. Он обожает ее, и поэтому он близок к человеку больше, чем кто бы то ни было. И отсюда возникает представление о том, что даже если мы имеем дело с Богом, так максимально близким к человеку, как Дионис. Но Феспий дает нам еще более ясное указание. «Хеми хеми теои» называет он свою пьесу, «Полубоги». Все вот этим и является театр. Театр – это о полубогах, именно о людях и богах, которые пересекаются в той сфере, где прекращается коллективное человечество, или коллективное человечество превосходит само себя, и где Бог, с другой стороны, приходит к людям и открывает себя им. Вот эта область между Богом и человеком – хемитеои, полубоги. Это и есть сфера актера. И именно поэтому актер один. Актер отделен от хора. Он не выходит из хора. Он не возвращается с хором. Он стоит перед лицом хора. Это он не может принадлежать к человечеству. И он не может быть чистым божеством. Поэтому он является актер, является полубогом. И вот таким образом театр Феспия, из которого вытекает и строится театр Эсхила и театр как таковой, театр с актером. Но театр с актером, где есть актер, этот театр представляет собой драматический диалог человечества, как хора, с полубогом, не с богом. И именно в этом полубоге, то есть в Гиппокритесе, и происходит драма двойственности, потому что с одной стороны этот актер одной стороной повернут к хору, он с ним беседует, он в каком-то смысле чувствует глубинную онтологическую корневую солидарность с этим хором. Он тоже получеловек, но он не коренится в человечестве, его корни в небе, он отделен от человечества, он дифференцирован по отношению к человечеству, и он, потому что он имеет божественность, будучи полубогом, в самом себе. Если для человека Бог – это другое, то для полубога, для актера Бог – это не совсем другое, но и не совсем то. Вот боги и люди представляют собой, хор и боги представляют собой два полюса теологии и антропологии древней греческой культуры. А полубог находится между ними. Он, с одной стороны, осознает безучастность и абсолютную вечность божества внутри себя, как кровь божественного отца или божественной матери, если он полубог. А с другой стороны, он сопряжен с человечеством, он связан с хором, он связан с земными действительностями, земными связями, узами, он ограничен, он бьется в человечестве, как птица, которая не принадлежит человечеству, для него клетка. Он уловлен хором, этот актер, он им в каком-то смысле приговорен. Он за счет своей человечности, смертности, материальности, телесности, плотности, он страдает уже тем фактом, что он есть. И отсюда вот самое главное, то, что мы у Эсхила встретим, это «патеиматос», так называемая по-греческая формула, и обучение или мудрость страдания, что боги дали людям мудрость в страдании. Полубог и есть пафос, носитель страдания. Бог – это нечто бесстрастное, это принципиально для грека. Человек, а вот тут интересно, а человек страдает? Нет. Скажем, грек, человек трудится, он полностью поглощен стихией поноса. Понос по-гречески это именно как раз пени, это недостаток, это убыток. Человек в убытке, человек просто потеет, трудится, выбивается из сил, чтобы быть тем, кем он есть. Он полностью отдает себя просто поддержанию своему ничтожному существованию на периферии мира становления. Он не может страдать, там нечего, нечему страдать. Это некоторая техническая инструмент, который крутится, как мельница, вращается и вращается, как ветряная мельница. Родился, умер, там, родил ребенка, сам умер, постарел, новый там, ребенок повзрослел, опять женился, опять умер, потом опять родился. И вот это не составляет драмы, здесь нет страдания, здесь нет пафоса. Пафос начинается там, где есть полубоги, там, где есть те, кто разорваны двумя, там, где есть актер. Там, где есть гипокритес. Вот там начинается страдание. Человек не способен страдать, считает грек. Человек сам по себе слишком ничтожен для того, чтобы страдать. Он способен заболеть насморком, он способен породить такого же человека, он способен его откормить. А тот способен сделать то же самое, но страданию здесь места нет, потому что он полностью включен в процесс становления. Его хор движет этим человеком. Он вместе с ним поет, он вместе с ним танцует вместе с этим хором. И периодически, если он стал корифеем или назначен корифеем, он поясняет, почему вы танцуете так, о чем здесь идет речь. Человек слишком ничтожен перед лицом божественного, чтобы говорить о страдании. Кто он такой, чтобы страдать? Он не может страдать. Вот это парадоксальная вещь. Мы думаем, вот греки все строят на пафосе. Страдание – это свойство человека. Ничего подобного. Свойство человека – быть тупым двуногим животным, таким двуногой птицей, которая существует в механическом закономерности воспроизводства одного и того же. Человека нет судьбы, он полностью погружен в цикл предков. Это некоторое вращение одного и того же. Die ewige Wiederkunft des Gleichen. Но, а боги наоборот, боги находятся в центре, они тоже не страдают. Они тоже, но только они страдают от счастья, а человек не страдает от ничтожности. Страдание начинается там, где мы имеем дело с полубогом. Страдание – пафос. Присущ тому, кто разорван между ничтожностью и пустотой человеческого и полнотой божественного. Тот, в ком живет противоречие. Актер всегда актер трагический, актер всегда актер разорванный. И, кстати, интересно, что сатировская драма, которая служила такому снятию напряжения, пафоса, то есть страдания трех трагедий, полноценной тетралогии древнего античного театра, сатировская драма тоже выводила людей, вернее, существ половинчатых. Ее главными действующими лицами тоже были люди-полузвери. Снова они могли страдать, даже если они были слишком грубы для того, чтобы страдать. Соответственно, они все равно несли в себе эту внутреннюю разорванность. И даже комизм и сама комедия тоже представляли собой заниженные, обращенный к материи, но зазор между высшим бессмертием этих существ и одновременно низостью их структуры. Это была перевернутая драма того же полубога. Я хочу сказать, что сатиры – это тоже полубоги, в каком-то смысле. Это низшие божества, низшие даймоны, демоны или духи, но они тоже полубоги. У Федора Сологуба есть блестящее стихотворение. Вертинский написал на него песню, удивительную, «Бессмертный бес» называется, о том, как в канаве стонет бессмертный бес. Он хотел бы повеситься, но не может, потому что он бессмертен. Мокрыми хвостами падает. Без продруг под своими потрёпьями в яме плохой ночлег. Влез бы куда, чтобы люди не видели. Я бы упал. Сами меня кругом изобидели, а говорят, что злой. Лежа в тепле-то, не хитро быть добрыми. Нет, поженив вот так, жалко поводить тоже. Ребрами дует, хотя глаз. Что сожгли там одна околесица, где у чужого жилья. Мне бы давно на суку повеситься, да ведь бессмертен я. И вот это страдание обязательно присуще театру как таковому, но не хору. Хор постигает пафос, хор постигает страдания тогда именно в диалоге с актером. Хор страдает, когда начинает быть солидарным со судьбой актера как полубога. Через полубога актер, вернее, хор, то есть человек, причащается к страданию. Поэтому на самом деле страдание, пафос, страсти – это не то, что от чего человечество стремится избавиться. Вот если бы оно стремилось избавиться от страсти, оно не ходило бы в театр, потому что театр – это о страсти. Оно бы избегало трагедии. Они говорили, да нет, мы будем жить наши труды и дни, как поэма Гесиода. Вот они текут, посадили хлеб, пожали хлеб, поели хлеб, поспали, пошли, посадили хлеб. Что дальше сделали? Собрали хлеб, поели хлеб, опять поспали. Как хорошо. И зачем нам мучиться? Зачем нам Гекуба? Зачем нам взятие Трои? Зачем нам Прометей прикованный? Зачем нам вообще эти все ненужные вещи? Освободите нас от трагедии, сказали бы люди сами по себе. Но нет. Люди приходят в театр и... для того, чтобы причаститься и научиться стихии страдания. Вот интересно. Нам кажется, что нет ничего проще страдания. Ах, нет, мы не понимаем. Просто Ницше говорил, кстати, вы все время ноете, но посмотрите на себя, вы прекрасные ослы и ослицы. А вас сколько ни нагрузи, вы это замечательно совершенно тащите на себе все это вот бытовое, там, бытовые сложности в течение многих поколений. И ноете. Это вот нытье, это не страдание. Вы не можете страдать, вы слишком ничтожны. Считает Ницше, чтобы страдать. Вы хор. Вот хор, вот и давайте там вот, в хоровод, вот и как бы по кругу пошли. Вечное возвращение одного и того же. Страдание начинается там, где появляется полубог. там, где появляется полубог, и как некто, находящийся строго между человечеством и чем-то еще. Но для человечества вот это что-то еще, мир богов, он закрыт, он недоступен. Он становится открытым только тогда, когда появляется страдающий. А страдающий появляется только тогда, когда присутствие божества осознается пронзительно и непосредственно, если угодно, данное как прямой опыт, опытное присутствие божества. То есть тогда, когда Бог по-настоящему пробуждается в крови полубога, тогда его вторая половина – и становится по-настоящему тем, что причиняет ему страдания. Вот тут начинается пытка. Пытка и мука, патос, страдание по-гречески, патетика, начинаются тогда, когда какое-то странное патологическое существо, патологическое с точки зрения спокойствия богов и спокойствия людей, оказывается схваченным и распятым между двумя полюсами своего единого присутствия в мире. Это единое существо, и оно двойственно. Оно расколото. Вот где начинается пафос. Оно пафос, как страдание, пафос. Вот тот патеиматос, о котором говорил Эсхил. Там, где появляется полубог, начинается страдание. Там, где нет полубога, там есть такая дежурная трудность, жизненные невзгоды, там, труды и дни, потрудился, умер, другой потрудился, молодец какой. И вот так от начала, без начала и без конца, как некий такой вечный хоровод воспроизводства одного и того же через поколение, поколение, поколение. Даже люди не помнят, как их зовут, знаешь, только фамилии, что вроде там Иванов, ну и этот Иванов, и другой Иванов, и всякий Иванов, там, и вечный Иванов, Кузнецов, например, папа Кузнец, мама Кузнец, там, внук Кузнец, правнук Кузнец, и все вот только одно и то же, раз удар молотом, раз удар молотом, навсегда. Это суть, где здесь пафос? Просто стучи, и все, и будешь Кузнецовым всегда. То есть, можно как бы сказать, и дальше не интересоваться, что, какова судьба, вышел там замуж там, праправнук Кузнеца или нет. Это никого не интересует. Это не является, невозможно построить драму на этом основании, потому что здесь не о чем, здесь нет страдания. Страдание начинается там, где есть что-то еще, кроме человеческого. И это как раз воплощено в актере. Иными словами, мы сейчас подошли к тому, что актер, который отделяется от хора и который выступает уже у Феспия, у родоначальника театра, фактически основателя театра, в отдельную фигуру, Гиппокритес, вот этот Гиппокритес может означать только одно – полубога. Он воплощает в себе полубога, он воплощает в себе еще одну важнейшую структуру эллинского мышления, которая называлась герой. Поэтому здесь можно говорить о героологии театра. Театр строится вокруг героя. И не случайно до сих пор мы говорим герой произведения, герой драмы, герой фильма, герой романа. Мы используем этот термин очень-очень верно на самом деле. То есть, смотрите, прошло 2500 лет, и мы совершенно, кажется, не задумываясь ни над чем, то есть в нашем таком кузнецко-крестьянском воспроизводстве такой бытовой бессмысленности, ну, имеющий, конечно, свой смысл, но именно в своей человечности мы сохраняем, несмотря на что, несмотря на полное отсутствие интереса к чему-то более серьезному и фундаментальному, мы сохраняем некоторые слова и определения, которые являются путеводными нитями, которые объединяют нас с корнями культуры, с корнями нашего собственного исторического и духовного, и интеллектуального, и цивилизационного, если угодно, бытия. И вот одной из таких связей и нитей является то, что мы сегодня произносим на совершенно спокойно. Герой этого произведения представляет собой и дальше. Дальше уже неинтересно, потому что дальше мы забываемся, потому что как только мы сталкиваемся с фразой, которую уже 100 раз произносили, мы часть хора и поем одну и ту же мелодию. Но давайте обратим внимание на слово «герой». Что такое герой? У Гесиода представление было о том, что герои представляют собой предлюдей. Что наше человечество – это то, что пришло на смену другого человечества. И вот то другое человечество было не нашим человечеством. Это и были герои. Герои были рожденными от небесного отца или небесной матери и от земного отца и земной матери. То есть они пересекались. У них должен быть один предок, принадлежащий к одному виду, например, к нереидам, к нимфам или к богу реки или какому-то высшему божеству. А другой родитель, причем любого пола, а другой родитель должен быть земным. То есть герои принципиально представляют собой особый вид душ, людей, существ. То есть когда мы говорим «герой», мы подразумеваем особое существо. И это существо и есть актер в театре. То есть, по сути дела, если мы хотим узнать, кто такой герой, мы должны обратиться к актеру Гиппокритесу, Фесфия, Эсхила, Софокла, Эврипида. Мы должны обратиться к актеру, который стоит вне хора, Гиппокритеса. Именно не к хору мы должны обратиться за этим, а именно к актеру. И вот этот актер и воплощает в себе то человечество, которое предшествовало нашему человечеству. Вот отсюда тогда нам становится понятным, если мы учтем это гесиодовское определение, что век героев предшествовал веку людей, это некий бронзовый век. Если век людей – это железный век, то век героев – это медный век или бронзовый век. Он предшествовал нашему веку. И тогда люди рождались от богов, и, соответственно, были не только людьми. И вот они-то и были страдающими. Именно они-то и решали проблемы выбора. У них был выбор – пойти по линии небесной крови или по земной. Но в них, именно в этих полубогах, в человечестве или проточеловечестве героев и решалась настоящая драма страдания. Иными словами, трагедия – это всегда трагедия героя. То есть трагедия или пафос – это свойство бытия героя. Не человека, а того, кто ему предшествует. Тому, кто стоит у истоков человечества. Потому что, согласно грекам, человечество – это потомки героев. Поэтому, интересно, например, Солон или Платон, философ, считали себя потомками через Нелеида бога Посейдона, а Пифагор через практику воспоминаний о своих предшествующих жизни доходил до Эвфалида, который был сыном Гермеса. Здесь очень интересная тема, что для греков героями были полубоги, вот те же самые хемитеои, пьесу о которых сложил Фесфий, и они были одновременно родоначальниками человеческих родов. То есть каждый эллин с родословной, что значит иметь родословную для эллина? Это возводить свой род к богу. Вот тогда ты гражданин. Если ты далекий-далекий потомок бога через героя, то тогда ты гражданин. А если ты таким героем в своем роду, то есть полубогом, похвастаться не можешь, значит, ты метек, то есть полугражданин или такой недогражданин. Вот это очень интересная антропология, которая в театре вспыхивает в полной мере. Иными словами, в театре воспроизводится героический архетип существа, который лежит в основе и является неким предком или протоосновой хора. То есть герой, как актер, это не просто отколовшийся от хора индивидуум. Это, наоборот, вернувшийся из бездны забвения носитель героического начала. Так возникает целая тема Гиерология театра, героология театра. Героология театра, то есть учение о статусе бытия актера как такового, который в драме, в античной драме, а это и есть, собственно, сам по себе театр, делает объектом созерцания. Здесь можно вспомнить то, что мы говорили о театрон. Театрон – это как созерцание, и теория – как видение. Делает объектом созерцания того, что лежит в основе человека. Там, в основе человеческого бытия лежит нечто большее, нежели чем человек. Полубог. То есть предком знатного человека, человека-гражданина, человека полноценного рода, свободного афинского, аттического или там дарийского, пелопоннесского, коринфского, какого угодно города или культурного круга, этот человек имеет в своих истоках ту самую фигуру, которая называется герой. И поэтому театр – это про героя. Актер – это и есть герой. И здесь, прежде чем говорить, какой герой, этот или другой, бог, титан или историческая личность, самое главное – понять, что если есть герой, значит, уже есть пересечение земли и неба, бога и человека. И это пересечение и создает насыщенность действия. Это проблема, которая дана нам, как только появляется актер. Как только появляется актер перед лицом хора, наше внимание сразу говорится, мы и находимся в присутствии полубога. Мы находимся в присутствии носителя героической онтологии, героического бытия, в котором мы видим уже драму, мы видим уже проблему, мы видим уже фундаментальное противоречие. Это противоречие, которое причиняет герою страдания. Вот давайте посмотрим, как описаны, например, герои Гомера в «Одиссее» и особенно в «Илиаде». Ведь это носители постоянного разрыва. Ахей, Аякс, Агамемнон, Менелай, Елена, Парис, Приам, Гекуба, Кассандр – все те фигуры, которые, особенно через Эсхила, считается, что Эсхил населил театр персонажами Гомера, но все они уже у Гомера представляются носителями колоссального внутреннего разрыва. То есть и что объединяет героев Гомера? То, что все они страдают. Один страдает от хитрости, другой от ярости, третий от тщеславия, четвертый от слабости, пятый страдает от укуса змеи, шестой страдает от неоценности, седьмой от жадности, восьмой от сладострастия. То есть вот, каждый из них разорван, но их страдания – это нечеловеческие страдания. В каждом из них заложено божественное начало, как, например, в Ахилле, сыне Фетиды. Это божественное начало и порождает глубинный экзистенциальный дискомфорт героя. То есть герой – это тот, кто страдает не потому, что извне эти страдания приходят, а потому что в нем никак не могут согласоваться и сочетаться друг с другом два взаимоисключающие начала. В герое живет небо и земля, и они конфликтуют. И вот этот пафос и есть суть бытия героя. Страдание героя имеет внутреннюю причину. Он по своей природе, герой, тот, кто страдает, он мученик. Он мученик еще до того, как он попал в ту или иную ситуацию, которая привела его к этому страданию. Наоборот, его страдание первично по отношению к причинам, которые его вызывают. Герой ищет пафоса, ищет страдания. В этом структура его апофеоза или его энтузиазма. Оба слова апофеоз и энтузиазм имеют в себе корень «theos» – «бог». То есть герой идет к апофеозу, то есть становлению богом, или и герой движется в силу энтузиазма, то есть вселение бога в него, как активация своей божественной стороны. И когда эта божественная часть полубога начинает заявлять о себе, то земная человеческая часть Она страдает и вопит. Она ставит преграды на пути этому. И наоборот, когда человеческая часть хочет спокойствия быта, комфорта, уюта, тогда божественная часть начинает взрывать и обламывать, надрывать человечество. Так герой существует в надрыве, герой существует в глубоко несчастном сознании. Здесь можно вспомнить Гегеля, который говорил о том, что философия строится только на несчастном сознании. Пока у нас есть счастливое сознание, мы не имеем никаких шансов стать философами, потому что в счастливом сознании все сходится. Концы сходятся, поэтому и можно и не думать. Ну и все, подвел до баланса, все, дебет, кредит, все отлично. И ты спокойно, спокойно спишь. Но если ты спокойно спишь, ты не можешь мыслить. Философ должен вообще не спать. Он, поэтому его символом является сова. Не то, что не уютно спать, а не спать вообще. А сова – это птица, которая по ночам бодрствует. Символ философии, символ Афины, богини мудрости и богини философии – это сова. Так вот, речь идет о том, что отсюда тогда мы понимаем связь театра и с Дионисом, который сам представляет собой страдания, страсти, пафос, его раздирают титаны, его жрицы его культа Вакханки, Менады, Фиады, они также впадают, слыша его зов, вот, в то экзальтированное состояние, в котором происходит нарушение всех нормальных проявлений женщины, как матери, как мирного, доброго, домашнего существа. Вакханки становятся дикими, они начинают убивать, они разрывают, они убивают собственных детей, они едят сырое мясо, а мужчины лучше им навстречу не попадаться, потому что оказывается, что бешеная женщина гораздо сильнее любого самого сильного, жестокого мужчины. И вот это бешенство, которое приходит в Вакханок, это прикосновение к сущности полубожественного бытия. Это осенение Вакханок, Минат героическим отблеском героического бытия. То есть это некоторое добро пожаловать в театр. И театр именно об этом. Театр поэтому и ставит нечто душераздирающее. Поэтому сценами и сюжетами в театре становятся невероятные страдания. Какие-то абсолютно необъяснимые сверхчеловеческие преступления, очень важно. Страдания, которые превосходят человеческую меру. И более того, если бы этот масштаб человеческий не был бы превзойден драмой, то не было бы театра. Театр – это когда мы сталкиваемся с чем-то принципиально выходящим за сферу человеческого, с преступлениями, не имеющими аналогами в человеческой практике, с наслаждением намного превосходящим все то, что человек может себе помыслить и представить. Вот эта запредельность имеет совершенно конкретное выражение – полубог. То есть театр строится вокруг полубога, театр строится вокруг героя, для которого внутри своей человечности присутствует, бушует и бьется стихия божественного присутствия, которая полностью разрывает и подрывает основы хора. Поэтому герой и противостоит хору. Герой как полубог. Герой – это и есть полубог. И это и есть гипокритес. То есть это и есть тот актер, которого вводят Фестий. Иными словами, конечно, присутствие героя было наверняка и присутствие Бога в человеке было и в дионисийских процессиях, и в мистериях, которые тоже лежат у истоков театра. Были они и в погребальных обрядах, когда происходило некрофилическое восстановление духа мертвеца или тени, которые появлялись в ходе этих обрядов. Но смысл театра был не полон, театр еще не достиг своей ауздрук-стадии, как говорит Лео Фрабениус, своего выражения, пока не появился актер. То есть, с одной стороны, можно, конечно, интерпретировать этот выход, введение гипокритеса Феспием как начало классической драмы, как некоторое распаковывание хора, выделение из него индивидуума, но наличие корифея не позволяет нам остановиться на этой гипотезе. Эту гипотезу надо отбросить. Введение актера – это введение принципиально чего-то другого. И именно когда возникает, появляется актер, тогда трагедия приобретает свой полный и законченный, полную законченную форму, достигает своего, своего окончательного выражения. И когда мы имеем дело с Эсхилом, мы хотели сегодня поговорить об Эсхиле, но говорим только о Фесбе, но почему так получилось? Потому что необходимо обосновать, о чем драма Эсхила. Потому что драмы, о чем там говорится, кто участвует в этих драмах, кто является актером Эсхила, что является ролью, что это такое, что значит поставить миф, что значит перенести миф из сферы рассказа на театральные подмостки, в оркестру, на скену, на сцену и в театр. Это не просто воспроизвести религиозный ритуал или создать психологическую атмосферу для рассказа. Мюсос по-гречески – это рассказ. Просто мюсос – это повествование, миф. Мюсос. Миф, то, что мы называем. Так вот, миф, как я говорил, что Аристотель называл сценарий мифом. В поэтике Аристотеля тот сценарий и содержание либретто оперы, например, или сценарий спектакля или драмы и назывался мюсос, то есть повествованием, рассказом. Но поставить спектакль – это не просто наделить репликами или разыграть содержание мифа. Это нечто принципиально другое. Это обратить внимание или поставить в центре нашего созерцания, созерцания как смысла театра, поставить в центре бытие полубога. Именно того, кто и объясняет нам смысл страдания. В каком-то смысле греки ходили в театр, чтобы учиться страданию. Нам сейчас покажется это абсурдным. Мы хотим вернуться и уклониться, увернуться от страдания. Мы хотим прийти к комфорту. Мы хотим, чтобы нас ничто не заботило, не расстраивало, чтобы у нас все концы с концами сходили, чтобы мы были счастливы. Так вот, для грека счастье заключалось не в том, чтобы избавиться от пафоса, от страдания, а для того, чтобы слиться, научиться с этим пафосом, научиться этому страданию, чтобы наоборот разбудить в себе кровь предков. А кровь греческих предков – это была кровь героев. То есть кровь героев – это был частично человеческая кровь, смешанная с ихором, с кровью богов, или духов, или титанов. То есть целью человеческой жизни полноценного грека было пробуждение в себе вот этого проточеловеческого преджелезного века, своего героического бытия. И путем или наукой, как постичь свою собственную истоковую природу, и был герой, и было страдание. То есть герой – это тот, кто страдает, страдание – это то, что обращает к его причине. Причина страдания заключается в противоречии между небом и землей, между Богом и человеком. И острота противостояния между божественным и человеческим, сведенная, наоборот, предельно акцентированная, заточенная, обнаженная, разрывающая, и составляла суть операции театра. Люди приходили в театр плакать. Люди приходили в театр выть. Люди приходили в театр реветь. Люди приходили в театр орать от боли и от ужаса. Они приходили страдать, иными словами, и сострадать. Они приходили тому, чтобы мафос, по-гречески отсюда мы вот наука, знание, чтобы патейматос, вот эта наука страдания, чтобы получить особую науку героической онтологии, героического бытия через сострадание того, что они видят, для того, чтобы содействовать в этом действии, соучаствовать в героическом бытии. И вот это героическое бытие, оно и окрашивает суть раннего и истинного театра. Театр есть урок абсолютного нечеловеческого, сверхчеловеческого страдания. Поэтому и это страдание – это цель театра. То есть люди приходят не для увеселения, не для развлечений, а для того, чтобы получить урок сверхчеловеческой муки. Муки, которые они не испытывают в своем банальном бытии. Муки масштабной настолько, что она потрясает сами устои, сами корни человеческого бытия. Люди шли за мукой, за пафосом, это и есть мука, и проживая эту муку вместе с героями, причастившись через сопереживание героям той драмы, которая несет в себе только герой, имеющий прямое измерение божества, прямое отношение к божеству. Вот через это люди и достигали того, что потом Аристотель описывает как катарсис, то есть очищение. Люди очищали себя в театре не от страдания, не от своей человечности. Они освобождали себя для героической сопричастности божественному измерению. То есть это была глубоко религиозная, если угодно, практика, театр. И люди, которые участвовали в нем, и созерцали его, играли, представляли, ставили, размышляли, описывали, вспоминали и обсуждали, они все были охвачены именно этим. Они в центре внимания театра, в центре внимания античной драмы было поставлено соотношение человека и полубога. И через полубога, и только через полубога, через героя, отношение с Богом. Потому что отношение человека с Богом, или с богами, как греки сказали бы, без героя, без полубога, эми теос, без того, кем был Гиппокритес, то есть актер, введенный в Песпель, эти отношения бы утрачивали свою конкретность. Бог слишком далеко, а человек слишком близко. А герой, он далек от человека, но ближе, чем Бог. Он далек от Бога, но ближе, чем человек. И вот это промежуточное бытие героя, героя как еще одного вида существ, полубога, вот оно имело колоссальное значение для греческой трагедии. И сегодня, когда мы говорим герой произведения, герой пьесы, герой фильма, мы, как ни странно, до сих пор храним это слово, этот ключ. Этот ключ, который на самом деле распаковывается, само слово «герой произведения», распаковывается в гигантскую антропологическую картину представления о значении страдания, о масштабе божественного, о драме двойственного небесно-земного происхождения духа, души и сердца. Но именно в герое это противостояние земли и неба, божества и человека достигает той степени концентрации, от которой мы не можем отмахнуться. То есть так мы можем сказать, ну мы люди, хорошо, вот там наше бытовое задание на сегодняшний день, я должна сделать то-то, и мы в принципе, ну да, Бог, а Бог там, он далеко, он все это сотворил, молодец, хорошо, до свидания. То есть в некоторых мифологических культурах есть такое понятие «deus atiosus», ленивый бог, который настолько велик, что ему, в общем, не хочется, он ленивый, ему лень вмешиваться в дела столь ничтожных существ, как люди или там муравьи. Мы же особо не беспокоимся, например, судьбой там, тараканов. Ну, кто когда их слишком много, мы их травим. Ну, вот приблизительно можно сказать, что греки или древняя традиция, человек сам, он так и склонен воспринимать бога, которому что до нас, так как нам до тараканов. Ну, иногда, когда мы слишком разведемся, нас просто травят потопами, вирусными пандемиями, землетрясениями. Ну, просто слишком много расплодилось какой-то твари там не бессмысленной. И вот отношение человека с Богом на своих полюсах, они отличаются такой взаимным безразличием. То есть, если Бог ленив по отношению к человеку, то люди ленивы по отношению к Богу, они думают о своем, они как-то выживают, там, плодятся сами собой, поддерживают уровень жизни, выживают. И между ними фактически отношения такие, договорные, как бы, завет какой-то, ну, заключили какой-то контракт, что часть мы будем тебе отдавать, там, тебе молиться, а остальное время будем просто вот существовать. А на самом деле в бытии героя, в бытии актера, в бытии театра все это нарушается. Так нельзя, говорит театр нам. Театр Песпия, театр Эсхила, театр Софокла и Еврипида. Так нельзя. Человек – это не так далек от богов, как мы думаем. Бог не так далек от людей, как он, как кажется, и они встречаются. Но встречаются, когда они встречаются, тоже из этого ничего хорошего, ни божественного, ни человеческого не получается. Это создает проблему, это создает ужас, это создает страдания. Но страдания, ужас и проблему несовместимые с нашими обычными проблемами, страданиями и нашими ужасами. Мы имеем только дело с жалким страхом. Настоящий ужас возникает тогда, когда к нему примешивается божественное или даймоническое присутствие. Поэтому именно наличие этой промежуточной фигуры, фигуры полубога, фигуры героя, фигуры человека с божественной кровью, разрываемого божественным божеством, или соотносящимся с божеством, или, например, как Кассандра, ее полюбил Аполлон, а она ему ответила, вначале сказала «да, хорошо», а потом решила уклониться. Аполлону, как правило, не везло в связях с... в любовных связях, потому что он был слишком самодостаточен. И все, кого он любил, это чувствовали. Они понимали, что они на самом деле никому ему не нужны, что это просто такое движение солнца, которое самодостаточно. А вот в любом случае всем хотелось, чтобы хоть как-то их даже боги ценили. И вот Кассандра, отзываясь на стерильное желание Аполлона, она ответила ему такой стерильным ускользанием от его домогательств. И тем самым вот из этого отношения и родилась бесконечность ее трагической судьбы. Потому что Аполлон плюнул ей в рот во время поцелуя, и она получила дар пророчества, который никто не слышит. Она все видит, все знает, всех предупреждает, видит кошмарные последствия каждого события, все видит насквозь, но все над ней смеются и считают ее полной идиоткой. И вот для человека подобного рода ситуации совершенно не характерна, скажем так. То есть это не просто некоторая проекция обычной человеческой ситуации. Наоборот, это нечто, что с человеком не происходит, чего с ним не бывает, что имеет свои причины, совершенно иную плоскость отношений. Вот для человека Бог не проблема, а для героя проблема. Для Кассандры ухаживание Аполлона – это ее проблема. И это становится драмой, которая поражает, потрясает, убивает, возвышает, мучает и заставляет страдать тех, кто пришел смотреть, например, пьесу Эсхила «Агамемнон». На этом мы закончим героилогию и героическую антологию, антропологию. К Эсхилу мы только что подошли. Оказалось, что мы даже о Фринихе еще не поговорили, который был учеником Феспия и таким непосредственным предшественником Эсхила. Ну, уже просто упомянуть, что и между Фесфием и Эсхилом еще были некоторые трагики, трагические поэты, о которых ничего не осталось, кроме названий пьес. И наверняка эти пьесы, если они были удачные, ожили и у самого Эсхила, у Софокла, у Еврипида, у других трагиков. Но самое главное мы сегодня сказали. Мы поняли, о чем древний театр. Он о героях. И именно поэтому на следующей лекции, говоря уже непосредственно о драмах Эсхила, мы будем рассматривать, кто оказывается в положении актера Гиппокритеса, как именно развертывается структура героического страдания в античном театре.